Снова в дороге. В это утро Андрей неподвижно сидел, привалившись спиной к вороху плотных мешков, наполненных чем-то рассыпчатым и плотным, возможно, зерно или толченые корни, исходя из едва уловимого сухого запаха. Воз, на котором он устроился, был настоящим чудовищем, этакая скрипучая конструкция из потемневшего от времени и пыли дерева с огромными колесами, на которых виднелись свежие следы ремонта. Замененные заклепки, вбитые новые клинья – все это сооружение тянул массивный шестипалый ящер, похожий на смесь варана и вьючного носорога. Его толстая чешуя была серо-каменистой, в складках копился дорожный песок, язык изредка мелькал из пасти, ощущая воздух. Небо над караваном было такого же цвета, что и всегда, густо-свинцовое, напряженное, словно перед грозой, но дождя не шло. Лишь где-то далеко, в серой пелене, дрожали сполохи тусклого багрового света, будто само небо за горным хребтом горело в медленном бесконечном огне. Все последнее время Андрей лежал почти неподвижно, как настоящий пассажир, решивший проспать путь. Его капюшон был натянут на глаза, а лицо по-прежнему скрывала маска пустого лика, только теперь она казалась не пугающим атрибутом, а просто еще одной странностью в этом мире, полном чудовищ, когтей и шипов. На его теле сейчас была старая одежда с заплатами, шнуровка на рукавах и спине из грубой кожи, поверх тот же плащ с вырезанными буграми и жгутами, создающими иллюзию телесных мутаций. Но под всей этой внешней апатией сознание Андрея работало быстро и точно. Он внимательно и задумчиво слушал, как поскрипывают колеса, как царапает камни коготь одного из демонов, шедших рядом, как кто-то из караванщиков переговаривается шепотом о приближающейся развилке и как за спиной кто-то в охране кряхтит, поправляя наплечник на доспехе. Те самые демоны, что сидели тогда в общем зале постоялого двора, теперь были в охране каравана. Пятеро. Двое с копьями, еще двое с коленками из черного металла. И один, судя по закованным в броню перчаткам, явно владел боевой магией. Они все время переговаривались между собой, шептались, смеялись, а потом вдруг резко замолкали, когда проходили мимо Андрея. В общем, вели себя так, будто бы он их пугал или просто был для них чужаком, которого не хотелось тревожить. На данный момент парень чувствовал их слегка растерянные и задумчивые взгляды, но не отвечал. Он играл своеобразную роль пассажира, уставшего и заплатившего полновесное серебро за поездку в дальний город, и ничего больше. Для окружающих он был просто очередным молчаливым странником, которых хватало в Нижнем мире. Странником, возможно, изувеченным, возможно, даже проклятым, а может, просто из тех, у кого не спрашивают лишнего. Среди прочего, он следил и за дорогой. Из подвоза доносился шорох и хруст мелких камней, песка, иногда влажные звуки, когда воз проходил по участкам, где почва была сырой, как будто недавно здесь шел дождь или что-то проливалось сверху. По сторонам дороги высились темные кустарники с мясистыми листьями и деревья, из стволов которых сочилась густая черная, как деготь, смола. Караван двигался размеренно, впереди ехала пара разведчиков на ящерах с копьями в руках. Сзади замыкали колонну еще трое, готовых при необходимости сомкнуть оборону. Оружие у них было самое разное, от гладких дубинок с шипами до изогнутых крюков, которыми, похоже, цепляли за броню или кости. Время от времени к Андрею долетали обрывки разговоров. «Если обойдем озерную трясину, срежем путь на два дня». «В последний раз я видел этих поганцев, когда они торговались за отрез людской шкуры». «А этот странный, спит и спит, не сдохли там?» «Тише, спит, значит, не мешает, и ладно». Он слышал все, и каждый голос, и каждую интонацию. Под грубой тканью плаща, за ремнями на спине, у него были спрятаны два браслета и кольцо, которые теперь он постоянно держал ближе к телу, чувствовал их магическое присутствие кожей. Особенно тот браслет, что усиливал маскировку, он буквально втягивал в себя внимание. Никто не замечал истинного напряжения в теле парня, и он был готов. Каждая секунда, словно тетива лука, натянутая до предела. Он мог вскочить, уклониться, выхватить стилет, поставить печать. Все это занимало в его голове меньше секунды, но он спал. И, по мнению окружающих, спал мертвецки. Они продвигались уже третий час по змеевидной дороге, прорезавшей бесконечные серо-багровые холмы Нижнего мира, когда воздух начал заметно меняться. Сначала это были тонкие, почти невидимые струйки пара, которые пробегали по земле, как змеи из молочного тумана. Но с каждым метром этот туман становился все гуще, плотнее, начинал вязнуть на коже, проникать в одежду, забиваться под маску. Немного погодя, Андрей слегка приоткрыл один глаз, взглянув из-под капюшона. Впереди, вдоль обочины дороги, простиралось достаточно большое ядовитое болото, мертвая и гниющая топь, испещренная пузырящимися озерами черной жижи, из которых ввысь поднимались зеленые, багровые и мутно-синие клубы испарений. Болото источало не просто зловоние, оно буквально дышало ядом и безумием, которое проникало в голову, словно капли уксуса в открытую рану. Один из охранников каравана, демон с зазубренными наплечниками и мечом за спиной, резко обернулся, закричал что-то на искаженном демоническом языке. Его ездовой ящер, шедший сбоку каравана, внезапно взревел хриплым гортанным звуком, задрав голову вверх. Из его пасти вырвался отвратительный хрип, глаза налились мутной желтизной, вены вздулись на морде. Ящер забился в судорогах, потом резко развернулся и вцепился зубами в своего всадника, как бешеная собака. «Он сошел с ума! Спрыгивайте с него!» Тут же заорал один из охранников, но было уже поздно. Звук хруста костей и рвущегося мяса прорезал гул каравана. Демон-охранник успел только вскрикнуть, прежде чем пасть зверя сомкнулась на его плече, и огромные зубы пробили броню. Кровь зашипела, попав на обочину, и мгновенно подняла пар. «Убейте зверя! Убейте, пока не набросился на других!» И сразу три копья вонзились в тело обезумевшего ящера, но он все еще дергался, извивался и рвался к оставшемуся охраннику. Только после четвертого удара, меткого прямо под глаз, зверь упал на бок, дернулся еще дважды и замер, выпустив из пасти кусок доспеха и мяса. Раненого демона быстро подхватили, он был жив, хоть и тяжело. С его плеча свисали клочья мяса, шея была истерзана, а грудная пластина пробита насквозь. «К лекарю, быстро!» Тут же прикрикнул старший над караваном, а затем указал. «Туда, в повозку с зерном, положите его рядом с тем, спящим!» Андрей медленно повернул голову, когда почувствовал, как на его воз закидывают тяжелое тело, пахнущее кровью, железом и болотом. Рядом с ним теперь лежал бледный, изможденный и израненный демон с буквально выцветшими от боли глазами. Он был в полубессознательном состоянии, но все еще жив. На его раны наложили какие-то травяные мази, которые дымились при контакте с плотью и обвязали резаной шкурой болотных зверей, впитывающей яд. На все это Андрей ничего не сказал. Он так и лежал с полузакрытыми глазами, маска все так же скрывала его лицо. Лишь в глубине глаз сквозила напряженная тревога, так как он уже и сам понял, что это болото было не просто ядовито, оно пробуждало дикость, разрушало разум и вызывало ничем не обоснованную ярость. И если у них только одно такое животное сорвалось, значит остальным повезло чуть больше, но надолго ли? Когда багровое солнце Нижнего мира опустилось за изломанный горизонт, окрашивая небо в цвета старой крови и ржавчины, караван свернул с дороги и медленно потянулся к широкой каменистой площадке, что скрывалось в тени угрюмых скал. Это место словно нарочно было выдолблено в теле земли, почва тут была мертвой, затвердевшей, будто запекшаяся рана, а скальные выступы, окружающие площадку, напоминали зубцы чудовищной пасти, замершей в беззвучном рыке. Однако главное, что сразу бросилось в глаза Андрею, это резные каменные столбы, установленные по периметру площадки. Их было ровно 7. Высокие, почти в человеческий рост, шероховатые, будто вытесанные вручную из черного базальта, они были покрыты сложными узорами и резьбой, местами напоминающие шрамы или письмена, выжженные на кости. Каждый столб источал легкое колебание, пульсацию магии, как будто где-то глубоко внутри них билось сердце, выверенное под ритмы чего-то древнего и могущественного. Демоны из каравана вели себя спокойно, почти машинально. Они ставили лагерь, разводили огонь в очаге из плоских камней, расставляли стражу и даже переговаривались, будто все происходящее – обычный привычный ритуал. Один из них с линцой прошел вдоль тотемов, провел рукой по их поверхности, что-то бормоча на старом языке. После этого он вернулся к огню и уселся, не обращая больше на столбы никакого внимания. Андрей же, оставаясь на вазу, все это время наблюдал из-под капюшона, ведь парень и сам уже прекрасно понимал тот факт, что встать и начать с интересом рассматривать тотемы, попытаться их изучить, он просто не может. Это было бы самоубийством, ему нужно было продолжать играть роль местного. Даже маска, скрывающая его лицо, не спасла бы от вопросов, если бы он начал проявлять интерес к тому, что все считают достаточно обыденным. Но его взгляд, острый и жадный, хотя и достаточно скрытый, скользил по плетениям. Магия тотемов была очень стара, архаична, соткана из несимметричных петель и разрывов, которые складывались в плетение паутины. Потоки силы проходили по спиралям, уходя под землю, связываясь между собой. Он заметил, что каждая из спиралей направлена к центру площадки, словно охватывая ее невидимым кольцом. Это была печать, без сомнения. не агрессивная, а отталкивающая, барьер, предназначенный не для ловушки, а для отсечения. Пока все были заняты ужином и распределением мест для сна, Андрей медленно поднялся, вытянулся, будто просто размял затекшую спину и мельком перевел взгляд от одного столба к другому. Он старался вспоминать символы, фиксировать их расположение, внутренне рисуя про себя структуру печати. Некоторые знаки он узнал, так как это были элементы рунической школы пограничных миров. Он видел нечто подобное в старых свитках наставника, того самого, что оказался совсем не тем, за кого себя выдавал. Но здесь все было куда сложнее. Некоторые руны не имели смысла, если судить о них по человеческой логике. Они собирались в искаженные формы, которые заставляли даже внутренний взор спотыкаться, как нога, а не ровный камень. Именно здесь Андрей понял, что эти тотемы не просто защита. Это были своеобразные маяки, узлы поля. Они не отпугивают чудовищ напрямую, а искажают пространство вокруг, создавая зону, в которую те, у кого искаженная суть, войти не могут. Это объясняло то, почему площадка была такой спокойной. Звуки за ее пределами гасли, даже насекомых здесь не было слышно. Он устроился в дальнем углу лагеря под навесом телеги, укрылся плащом и, глядя на играющие в огне тени столбов, шептал одними губами. «Запомнить, запомнить все до последней линии». Он знал, что позже, в безопасности, он сможет воссоздать эти плетения и, возможно, сделать такие же печати сам, не столь мощные, но достаточные, чтобы в будущем защитить себя от тех, кто будет за ним охотиться. А охотники в Нижнем мире никогда не спят. Ночь в Нижнем мире не наступает, как это было привычно парню. Она опадает, словно затхлая пелена, медленно поглощающая даже сам свет. Когда багровое солнце, будто окровавленный глаз, закатилось за скальные гребни, наступило время шорохов, та самая глухая вязкая тьма, в которой исчезали даже тени. К этому времени караван уже обустроился на площадке, окруженной тотемными столбами, и вскоре в ее центре затрещал костер. Огненные отблески ползали по лицам и панцирям, метались в глазах охранников и застывали на лезвиях оружия. Демоны спали тревожно, поодиночке, не отходили от лагеря. Даже те, кто казался дюжим и опасным, все равно чувствовали невидимое давление ночи. Их инстинкты, закаленные жизнью в этих землях, не знали ни праздности, ни беспечности. Андрей же устроился в тени ближайшей телеги, накрывшись плащом, притворно дремал, но на деле каждый его нерв был натянут, как струна. Он слушал. Сначала лишь треск дров и тихие разговоры. Но чем темнее становилось небо, тем меньше слов и больше тишины, в которой рождались первые зловещие признаки жизни по ту сторону защиты. А потом парень услышал. Сначала это был тихий скрежет, будто когти прочищали окаменевшие легкие мира. Звук постепенно приближался, но затем вдруг резко прекратился, будто кто-то наткнулся на стеклянную стену. Воздух вздрогнул, как от натянутой струны, и вдоль одного из тотемов пронеслось мелькание искаженной тени, моментально рассыпавшейся или метнувшейся в обратную сторону. Спустя какое-то время что-то завыло, не голос, а именно голоса. И этот многоголосый вой звучал так, как будто кто-то натянул горло чудовища, как струну, и провел по нему когтями. От звука завибрировал воздух, и даже огонь на мгновение пригнулся к земле. Один из ящеров, запряженных в телегу, зарычал и ударил когтистой лапой, но быстро угомонился, будто его укрывали покрывалом, на котором были вышиты защитные узоры. Тяжело вздохнув, Андрей приподнялся чуть выше, прикидывая расстояние до ближайшего тотема. Магическое поле дрожало, он чувствовал в нем напряжение, словно та поверхность не камень, а ткань, которую кто-то изо всех сил тянут в разные стороны, проверяя, когда она порвется. Но каждый раз, когда очередная тварь пыталась прорваться сквозь барьер, происходил почти неслышный разряд, как электрический хлопок, и снова воцарилась тишина, которая могла означать отступление. Лишь изредка слышался цокот когтей по скале, уходящей куда-то вдаль. Так было несколько раз за ночь. Сначала одно существо, потом ближе к середине ночи двое. Они пришли со стороны ядовитого болота. Их силуэты были едва различимы во тьме. Высокие, сплетенные из суставов и дыма, с горящими точками глаз. Один даже ударил по полю лапой, после чего вспыхнул, будто ударила молния, и исчез в скулящем вое. Кто-то из охранников пробормотал проклятие и плотнее сжал рукоять копья. Остальные просто промолчали молча. Андрей же не шевелился, лишь внутри он все запоминал, реакцию барьера, его поведение, то, как он отбрасывает врага не силой, а логикой отторжения. Эта печать не защищала сражением, она переписывала законы присутствия, и существо, чья суть не соответствовала допущенному в пределах круга, просто не могло быть здесь. Оно выдавливалось из пространства, как ошибка из алгоритма, и это могло быть величайшим из искусств магии пространственных уровней. Под утро все эти звуки начали стихать, даже шорохи исчезли, как будто существа, обитавшие во тьме, поняли, что сюда им дороги нет. Они попятились в глубины скал, к своим логовам, оставив это каменистое плато наедине с уставшими путниками и потрескивающим в затухающем под утро костре огнем. На заре багровый свет вернулся, мутный, тосклый, но все еще достаточный, чтобы видеть вдали какие-то очертания. Охрана каравана разбудила тех, кто спал, привели в чувство ящеров. Один из охранников проверил тотемы, прошел вдоль них и довольно кивнул. Андрей же, спокойно поправив капюшон, снова устроился на мешках в телеге. Караван тронулся и, медленно скрипя колесами, покинул защищенную площадку, оставляя позади каменные столбы, которые все еще пульсировали, будто прощаясь или предупреждая. Выживите, если сможете. Этот путь занял больше 2 недель, и каждая лига, каждое утро и каждый вечер напоминали о том, где они находятся, в сердце Нижнего мира, в самой гниющей плоти проклятого пространства, где сама Земля могла внезапно ожить и сожрать неосторожного путника. Караван двигался медленно, словно знал, торопиться здесь было бы куда опаснее, чем задерживаться. Возы с товаром скрипели, шестилапые ящеры уже шатались от усталости, и даже самые хладнокровные демоны в охране были напряжены как струны. Но даже их опыт не уберег караван от бед. Первый удар пришел на рассвете на 3-й день пути. В тот момент караван двигался через узкий проход между скалами, казавшийся вполне безопасным. Но когда первая телега въехала в тень, с вершин каменных утесов спрыгнули разбойники. 10, может быть, даже все 15. И все смердящие дикари, одетые в обрывки доспехов, украшенные костями и шипами. Их лица были искажены магической деградацией, а глаза светились, как гниющие янтари. Сражение было коротким, но жестоким. Один из возов опрокинулся, перегородив дорогу. Вожак разбойников, демон с 4 руками и кованым черепом, сражался 2 клинками и цепом одновременно. Он разнес 3 охранников, прежде чем его пронзили копьями и добили мечом в грудь. Тела погибших оставили на поживу стервятникам. Хоронить здесь было не принято. Второе нопадение было еще хуже. На 8-й день они остановились на ночлег у долины, полной заваленных руин, напоминающих древний храм. Там их накрыла стая одичалых тварей, наполовину плотских, наполовину туманных. Существо, ведущее их, напоминало перевитое шевелящимися щупальцами дерево, а вокруг него крутились изуродованные звероподобные монстры. Один из охранников панически закричал, когда прямо из его глазниц потянулись нити черного дыма, после чего он просто забился в судорогах и умер. Еще 2 были тяжело ранены, а один из ящеров с товаром буквально взорвался изнутри, разорванный неизвестной магией. Только тотемные печати, установленные наспех и активированные едущим в караване магом, смогли отбросить остатки твари. Последнее испытание пришло на 13-й день пути. Это была буря магии и ярости. Из трещины в земле вылезло нечто, что могло бы называться червем, будь оно не покрыто колючим панцирем, из которого пробивались жгуты с костяными наконечниками. Оно не имело глаз, но чувствовало. Уничтожило одного из охранников и 2 ящеров, прежде чем его удалось ослепить вспышкой света и добить копьями. Но оно все же сумело забрать одного воина с собой в бездну, когда рухнуло обратно в ту самую расщелину. И все же они дошли. На 14-й день на горизонте, в сумраке и дымке, возникли достаточно высокие стены. Город, который не имел имени на картах, но был известен всем, кто стремился на поле брани древних богов. Его стены были из темного базальта, исписанные печатями, местами подлатанными, местами обрушенными, но они стояли. Внутри виднелись темные дома, башни, дым от кузниц, крик купцов и лязг оружия. На подъездах к городу практически везде можно было заметить весьма своеобразные могильные плиты с истертыми именами, но все еще хранящие свою силу. По обочинам дороги стояли каменные стражи, демоны-автоматы, замершие века назад, но все еще внушающие ужас. А впереди ворота, под которыми, как острые зубы в пасти чудовища, уже зашевелились охранники. Караван замедлился, остатки отряда насторожно переглядывались. Андрей, молча сидевший на мешках весь путь, приоткрыл глаза. Он понимал, настоящий путь начинается только сейчас.